Глава 6. Все более-менее прояснилось. Мне уже не грозит отчисление из университета. Не надо думать о хлебе насущном, и маме не придется отказываться от всех радостей жизни. Казалось бы, должно полегчать, но мне наоборот, до невыносимого тошно хоть вой. Все дни до договора с Дамиром я не то чтобы не тосковала по Максу. Тосковала, конечно. Но переживания за будущее отодвинули эту тоску на второй план. Это как с физической болью. Если при сильной мигрени прищемить палец дверью, на какое-то время голова перестанет беспокоить, но не потому, что она вдруг прекратила болеть, а потому, что часть внимания оттянул на себя ноющий палец. Я знала, что делаю себе только хуже, но все равно сидела и раз за разом просматривала в телефоне наши фотографии с Максом. Осознанно ковыряла рану, не давая ей даже слегка зажить. Мониторила его соцсети, и так как нового он ничего не выкладывал, просматривала старое по несколько часов и ревела. Много, горько, навзрыд. Самого Макса я везде заблокировала, но это его не остановило. Он звонил с неизвестных номеров и писал с новых аккаунтов. Говорил о любви, настаивал на встрече. Я скидывала звонки и не отвечала на сообщения. Но, боже, как же я их ждала. Если Макс долго не давал о себе знать, сходила с ума и только что не билась головой о стену. Сегодня опять. Еще до душа и туалета, сразу как только продрала глаза, залезла в галерею телефона, чтобы помучить себя совместными фото с Максимом. Но в отличие от предыдущих дней, при этом не плакала. Потому как нельзя. Строжайше запрещено. Вечером мы с дедом и мамой приглашены на юбилей Градова-старшего, а там будет Максим со своей новой невестой. Я скорее отгрызу себе руку по локоть, чем появлюсь перед ними с опухшим от слез лицом и красными глазами. Наоборот, чтобы выглядеть на все 100, я вчера легла спать раньше. Перед завтраком сделала легкую зарядку, чтобы разогнать лимфу и убрать отечность. Потом прилепила под глаза позаимствованные у мамы патчи, а спустя полчаса нанесла маску. У меня даже была мысль сделать макияж с укладкой в салоне, но я отказалась от этой идеи. У меня нет проверенного мастера, не стала рисковать. Вдруг сделали бы хуже, чем я сама себе. С вопросом, что надеть, не мучилась. Где-то полгода назад мы с мамой ходили вместе по магазинам, и она буквально заставила меня купить шикарное, но, на мой взгляд, слишком откровенное платье. Нет, выглядело оно дорого и элегантно, черное, эффектное и выгодно подчеркивающее все изгибы. Но из-за выреза на груди чуть ли не до пупа я чувствовала себя в нем слишком раздетой. Зато для сегодняшнего вечера оно в самый раз. Да, мне необходимо, чтобы Макс увидел меня красивой. Зачем? Не знаю. Просто хочу. Вернее, знаю. Но мне стыдно даже себе в этом признаться. Я хочу, чтобы он посмотрел на меня и горько пожалел о той ночи с Софией, чтобы искусал губы в кровь, потому что между нами ничего не вернуть. У меня на самом деле достаточно причин, но, увы, они не красят меня как личность. Говорят, если искренне любишь человека, то желаешь ему счастья, пусть даже с другой. Видимо, я люблю Максима недостаточно искренне, потому как не могу ему от всей души пожелать счастья с Новиковой. Ну никак. Возможно, когда-нибудь и смогу, когда рана хоть немного затянется, но не уверена. «Ася, ты долго еще?» Заглянула ко мне в комнату мама. «Все собрались, одну тебя ждем». Дед уже трехэтажным матом ругается. Сообщила она шепотом, после чего вернулась к обычному тону. «Дамир приехал». «И нафига?» Возмутилась я. И без того придется весь вечер терпеть его вечно недовольную физиономию. А он зачем-то решил продлить это счастье. «Ну как же, он ведь твой жених. Теперь вы должны повсюду приезжать вместе. Между прочим, он сегодня в хорошем настроении. Привез 2 букета цветов. Мне и тебе». «Дамир и в хорошем настроении? Ну-ну», хмыкнула я, глядя на свое отражение после того, как мама прикрыла за собой дверь. «То есть он ни на кого еще не набросился и не искусал? Или как там у таких злобных, как он, проявляется хорошее настроение?» Закончив образ украшениями, еще раз оглядела себя со всех сторон в зеркале. В целом очень даже неплохо. уже перед самым выходом потрясла грудью и пару раз наклонилась, убедилась, что мои девочки не выпрыгивают из выреза, и со спокойной душой вышла из комнаты. Спустившись на первый этаж, я притормозила перед дверью в гостиную, чтобы оценить обстановку. Градов и дед, оба в парадных костюмах и бабочках, беседовали на диване. Причем обычно заискивают перед дедом, а тут наоборот. Он лебезит перед Дамиром. Не особо откровенно, в ноги ему, конечно, не кланяется, но все равно не ожидала такого от родственника, да еще и на своей территории. В конце концов, Градов здесь всего лишь гость, а дед – хозяин дома. Зато мама успела поставить оба одинаковых букета из белых роз в вазы. Значит, Дамир уже не сможет подарить мне цветы из рук в руки, и мне не придется их принимать и его благодарить. «Ася!» – восхищенно воскликнула мама, первой заметив меня. «Какая ты красивая!» Но я и не сомневалась, что мама по достоинству оценит достаточно яркий макияж, высокие каблуки и, главное, глубокий вырез. Это то, чем она сама постоянно грешит и мне рекомендует. «Настасья, а это твоя конструкция?» – проскрипел дед, указывая на мою грудь. «Крепко держится, не сползет вниз, не сверкнешь нутром перед людьми». «Не сползет», – вымученно закатив глаза, ответила я. После этого дед с кряхтением поднялся с дивана и поторопил всех. «Тогда поехали. Опаздываем уже». Мама сделала мне комплимент. Дед по-своему, но тоже отреагировал. Один Градов равнодушно мазнул по мне взглядом. Да и то, чтобы кивком поздороваться. Где же его обещанное хорошее настроение? Видимо, улетучилось. Да и забредало оно к нему по ошибке. К машинам я подошла последней. Дамир уже стоял у своего автомобиля рядом с призывно распахнутой задней дверцей. Увы, но я не заметила его жест, как он совсем недавно не заметил мое платье, и прошла мимо. Однако предатель дед не позволил мне сесть в его машину. «А ты, Аська, куда намылилась?» «Нет уж, садись к жениху, поедешь с ним». Все под тот же равнодушный взгляд Градова забралась в салон его автомобиля и поздоровалась с водителем. Дамир присел рядом и еще до того, как мы тронулись с места, наклонился к моему уху и тихо прошипел претензию. «Если ты перед Иваном Андреевичем будешь демонстративно воротить от меня нос, он не поверит, что, начиная с первой брачной ночи, мы ежедневно пытаемся обеспечить его внукам. Так что хотя бы при нем и при моем отце не показывай, до какой степени я тебе неприятен». «Постараюсь». Чуть отпрянув назад, чтобы посмотреть Дамиру в лицо, которое, к слову, все равно оказалось слишком близко, ехидно протянула я. «Не надо стараться, просто делай». Градов вернулся на свою половину сиденья, пошарил в кармане и протянул мне банковскую карту. «Это тебе. На расходы». «М-м-м-м». Издав довольный возглас, приняла карту. «И сколько на ней?» «Тебе хватит», — уверенно заявил Дамир, уже что-то просматривая в своем телефоне. «А можно поточнее? На ней сразу вся сумма на 3 года, на месяц, на неделю. Больше подробностей. Должна же я знать лимит». «Трать сколько хочешь. Карта пополняется автоматически. Ограничения есть, но сомневаюсь, что ты его превысишь». Взглянув на Дамира, потом на карту, я спрятала ее в сумочку и усмехнулась. «Зря ты во мне сомневаешься, особенно в таком деле, как превысить ограничения по деньгам. Я справлюсь, я точно справлюсь. Вот зайду завтра с утра пораньше в автомобильный салон и как куплю себе новую тачку. И все, нет у меня жениха, скоропостижно скончался от разрыва сердца в 31 год. Так что не дури, сегодня же установи ограничения. И я без лишнего соблазна, и ты без инфаркта». «Кстати, хорошо, что напомнила», – кивнул Градов, все так же не отрываясь от телефона. «Загляни в салон и закажи себе новую машину. Моя невеста, и уж тем более жена, не может ездить на развалюхе. Завтра же, а то навряд ли понравившаяся тебе модель и комплектация будет в наличии. Пока доставят, пока оформят. В общем, не затягивай». «Если ты настаиваешь, то конечно». Шокированно проговорила я, нервно сглотнув. Да, недостатков у Дамира выше крыши. Он высокомерный, циничный, эгоистичный, упрямый, самовлюбленный. Но он точно не жмот. Ну вот вообще, ни на грамм, ни на сотую долю от грамма.